сплин. Я сумрачный король страны всегда дождливой, бессильный юноша и старец прозорливый, давно презревший лесть советников своих, скучающий меж псов, как меж зверей иных. Ни сокол лучший мой, ни гул предсмертных стонов народа, павшего в виду моих балконов, ни песнь забавная любимого шута не прояснят чело, не разомкнут уста. Моя постель в гербах цветет, как холм могильный. Толпы изысканных придворных дам бессильны изобрести такой бесстыдный туалет, чтоб улыбнулся им бесчувственный скелет. Добывший золото, алхимик мой ни разу не мог исторгнуть прочь проклятую заразу. Кровавых римских ванн целительный бальзам, желанный издавна дряхлеющим царям, не может отогреть холодного скелета, где льется медленно струей зеленое лето.